снизу вверх. Миура отбил его удар. Зацепив лодыжку правой ноги Саундерса, он неожиданно резко сместился вниз. При этом его вторая нога резко ударила в переднюю часть колена опорной ноги Саундерса. Ричард рухнул на пол. Он еще не успел развернуться на полу, а Миура уже стоял над ним. Выворачиваясь в сторону, Дронго нанес удар карате круговым движением правой ноги с такой силой, что Миура отлетел в сторону. Оба вскочили одновременно, и Миура неожиданно взлетел над соперником, попытавшись нанести двойной боковой удар ногами. Саундерс в последний момент успел чудом увернуться от первого, но пропустил второй. Уже на полу он понял, что Миура нанесет сейчас последний решающий удар. Торжествующе улыбаясь, Миура поднял кулак, чтобы окончательно добить Дронго, и на какое-то мгновение забыл об осторожности. Саундерс, взревев, нанес правой ногой сильный удар по ноге нападавшего. Ошеломленный Миура чуть поскользнулся. Саундерс, перекатившись, вскочил на ноги и, не дожидаясь нового нападения, бросился к оружию. Миура в прыжке достал его, когда Дронго уже схватил рукоятку револьвера. Саундерс упал и, почти не целясь, выпустил всю обойму. Нападавший рухнул на пол без крика, словно подрубленный. Только сейчас Дронго почувствовал, как сильно дрожат у него руки. Он отбросил оружие в сторону и начал громко смеяться. Слезы катились у него по лицу, и его дикий смех более походил на истерический плач неврастенника. Миура лежал рядом с широко раскрытыми глазами, словно удивляясь происходящему. А Саундерса по-прежнему колотил дикий, безостановочный смех. В таком положении, сидящим на полу, его и нашел Робер Дюнуа. Сообщение ТАСС. 9 декабря генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев, прервав свою зарубежную поездку, возвратился из Нью-Йорка в Москву. Вместе с Горбачевым прибыли сопровождавшие его в поездке член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Шеварнадзе, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Яковлев, заместитель председателя Совета министров СССР Каменцев. На аэродроме Горбачева встречали члены Политбюро ЦК КПСС Зайков, Лигачев, Чебряков, другие официальные лица. Нью-Йорк. 10 декабря 1988 года. Генеральный директор был, как всегда, элегантен в своем двубортном костюме от Валентина и ярко-красном галстуке, столь модном в нынешнюю зиму. Он, задумываясь, слушал доклад Робера Дюнуа. Сидевший рядом с ним Саундерс хмуро слушал своего шефа, почти не вмешиваясь в разговор. «Значит, вы считаете, что мы должны поставить этот вопрос в Совете Безопасности ООН?» — спросил генеральный директор в заключении. «Мы убеждены в этом», — твердо сказал Дюнуа. «Вы понимаете, что это такое? Обвинить целую страну в том, что она помогает поставкам наркотиков, получая от этого бизнеса почти легальный доход. Это же скандал на весь мир. Такое обвинение Стресснеру вызовет шок у его союзников, в том числе и здесь, в Вашингтоне». «Мы понимаем», — сказал Дюнуа, «но это правда, и наша задача — информировать мировое сообщество об этом, рассказать всему миру о роли парагвайского режима в нелегальной торговле наркотиками, о роли легиона дьявола в неудавшемся покушении на президентов». «Да-да, конечно», — сказал генеральный директор. «Но это все не так просто. Я должен буду проконсультироваться с генеральным секретарем ООН. Боюсь, что Совет Безопасности ООН не захочет, чтобы этот скандал публично обсуждался на одном из заседаний и стал широко обсуждаться в мире. Скорее, мы пошлем ноту Стресснеру». «Ну и что это даст?» — пожал плечами Дюнуа. «Он удалит генерала Родригеса из высшего эшелона власти. Хоть тот и его родственник, но всему должен быть предел. Весь мир называет генерала Родригеса не иначе, как генерал Кокаин.